Глава 18. Тупик. В кафе на Морской улице пахло кофе и свежей выпечкой. В зале тихо звучали голоса посетителей, а на столиках мерцали небольшие свечи, создавая уютную атмосферу. «Ого, какая вкуснятина!» — воскликнул Билли, когда мама Кейт поставила перед ним тарелку с огромным куском торта. «Это очень мило с вашей стороны», — поблагодарил Гас, которому тоже достался кусок. «Всегда пожалуйста», — ответила миссис Бейкер, ставя перед каждым чашку горячего какао с шапкой взбитых сливок. «Приятно видеть, что Кейт так быстро нашла друзей. С ней ведь бывает непросто», — добавила она с улыбкой. «Мам», — раздраженно закатила глаза Кейт. Она украдкой взглянула на мать. Между ее родителями явно что-то произошло. Отец ушел на кухню, мрачно бурча себе под нос, а мать выглядела подавленной весь день. От этой мысли у Кейт неприятно сжалась в животе, и она попыталась от нее отмахнуться. Раздался звон колокольчика на двери, и в кафе вошел новый посетитель. «Мне нужно идти к стойке», — сказала миссис Бейкер. «Приятного аппетита!» Как только они остались одни, Билли вонзил вилку в нежный шоколадный крем и с жадностью отправил в рот первый кусок. Кейт с улыбкой наблюдала, как он закрыл глаза от удовольствия, затем тут же открыл их и поспешил отрезать следующий. Гас тоже ел с аппетитом, но без того восторга, который испытывал Билли. Он молча поедал слои бисквита и крема, все время глядя вниз, точно так же, как с тех пор, как вошел в кафе. Наверное, он боялся, что кто-нибудь узнает его и расскажет тете. Но никто из гостей не обратил на них особого внимания. Только пожилая пара у окна пару раз бросила на них взгляд, но никто ничего не сказал. Когда тарелки были вычищены до последней крошки, Кейт с довольной улыбкой откинулась на спинку стула. «С тех пор, как я узнала об этой загадке, все время думаю над ней, но никуда не продвинулась. Полный тупик!» Она повернулась к Гасу. «Ты уже заглядывал в хронику шахты?» «Я дочитал ее до конца», — ответил Гас. «Но ничего полезного не нашел». «Ты что?» Билли даже опустил чашку с недопитым какао и недоверчиво уставился на него. «Хочешь сказать, что прочитал всю книгу?» Гас пожал плечами. «А почему нет?» «Обалдеть! Я сдался через 3 страницы, иначе умер бы со скуки!» «По-моему, было довольно интересно», — заметил Гас. «Расскажи», — подбодрила его Кейт. «Только самое важное. Может, всплывет что-то дельное?» Билли закатил глаза, но не успел возмутиться. Кейт толкнула его локтем в бок, заставив замолчать. В 18 веке на побережье обнаружили большие залежи олова, — начал Гас. Это привлекло сюда рабочих. Им нужно было где-то жить, поэтому рядом с шахтой построили поселение. Со временем оно превратилось в небольшую деревню. «Значит, Даркмурон-Си обязан своим существованием шахте?» — спросила Кейт. «Можно сказать и так», — подтвердил Гас. Олово в те времена было очень ценным, но запасы истощились быстрее, чем ожидалось, и всего через 150 лет шахту закрыли. Обычно в таких случаях рабочие уезжают в города или на другие шахты в поисках работы, но жители Даркмура остались и как-то сумели выжить. Для того времени это было очень необычно. «Скорее всего, они занялись контрабандой», — вставила Кейт. «Вполне возможно». Гас вытащил из рюкзака книгу и положил ее на стол. «Вы знали, что штольни уходят на 400 метров под морское дно?» «400 метров?» — воскликнула Кейт. «Как же их не затопило?» «Для этого и существовали насосы в машинных отделениях. Они откачивали воду на поверхность, чтобы туннели оставались сухими». «А если бы насосы сломались?» «Тогда штольни затопило бы водой, и все шахтеры утонули бы в страшных муках», — ответил Билли вместо Гаса. «И это лишь одна из причин, почему заходить в шахту так опасно. С тех пор, как насосы перестали работать, Все туннели ниже уровня моря полностью затоплены». «А те, что выше?» — спросила Кейт. «Они еще проходимы?» «Теоретически, да», — ответил Гас. Он раскрыл книгу и перелистал страницы, пока не дошел до черно-белых фотографий. «Вот, посмотрите, это снимки шахты перед самым ее закрытием». Кейт придвинула книгу ближе и начала рассматривать изображения. Сначала она немного разочаровалась в их низком качестве, но затем напомнила себе, что этим фотографиям больше 100 лет. Из-за плохого разрешения снимки выглядели странно нереальными, словно они были не только из другой эпохи, но и из другого мира. И все же эти туннели до сих пор существовали где-то под их ногами, всего в нескольких километрах отсюда. На верхней фотографии был изображен низкий туннель, грубо вырубленный в скале, подпертый через неравные промежутки толстыми деревянными балками и исчезающий в темноте. На второй шахтер толкал небольшую вагонетку, деревянный ящик на железных колесах, который двигался по двум толстым деревянным рельсам. Третье фото показывало около 20 шахтеров, сгрудившихся в туннеле для группового снимка. Их усталые лица были покрыты грязью, в руках у некоторых были лопаты и кирки, а на головах — войлочные шляпы с прикрепленными к ним короткими палочками. Кейт наклонилась ближе и нахмурилась. «Это свечи?» — удивленно спросила она. Когда Гас кивнул, она продолжила. «Зачем они им?» «Чтобы хоть что-то видеть», — объяснил Гас. «Это был единственный источник света в штольнях». Кейт задумчиво кивнула. «Я уже говорила, укрыты в вечной темноте». Она перевернула страницу. Изрезанные скалы, туннели, такие низкие, что в них едва можно стоять на ногах. Призрачный лес деревянных балок, поддерживающих потолок маленькой пещеры. Мир камня и пыли. Серого и черного, тесноты и страха. Мир, в который люди прорубили себе дорогу кирками и долотами, хотя на самом деле им не следовало и вовсе туда соваться. «Как шахтеры вообще спускались в шахту?» — спросила она. «На лифтах?» — Гас покачал головой. «Нет, тогда лифтов еще не было. Они спускались по лестницам». «По лестницам?» «На 400 метров вниз?» Кейт недоверчиво посмотрела на него. «Были промежуточные уровни, через которые можно было постепенно спуститься», — пояснил Гас. «Это трудно. Порой спуск занимал больше часа». «Еще одна причина не лезть под землю», — буркнул Билли. Гас снова потянул книгу к себе и открыл страницу, испещренную пересекающимися горизонтальными и вертикальными линиями. Вверху было написано «Will St. Perrin, 1868 год». «Это план шахты. Здесь показаны туннели и штольни, а еще входы и машинные отделения». Кейт пригляделась и вдруг замерла. «Я уже видела это раньше. Разве это не та же карта, что висит в кабинете в восточном крыле?» «Именно она». Она указала на наклонную линию, пересекавшую несколько шахт. «Диагональная шахта. Такие встречались очень редко. Ее использовали, чтобы рыть туннели от берега под морем». Билли сделал большой глоток какао и слизнул остатки сливок с верхней губы. «Все это, конечно, интересно, но не сильно помогает. Мы до сих пор не уверены, что в загадке вообще говорится о шахте». «По-моему, это очевидно», — возразила Кейт. «Но ты прав. Мы все еще не знаем, что или кто такой Черный Король. Гас, в книге об этом что-нибудь говорится?» «Нет, ничего». Кейт раздраженно покачала головой. «Как жаль». «Не хочу повторяться, но в шахту не попасть», — сказал Билли. «Кто бы ни был этот Черный Король, входы замурованы. Поверь мне, каждый мальчишка из Даркмура пробовал залезть туда не один раз». Кейт отмахнулась. «Может быть, но у контрабандистов был какой-то способ». «В книге о них ничего не сказано», — заметил Гас. «Официальных записей о контрабанде нет. — возразил Билли. «И вообще, какое отношение это имеет к нашей загадке? Мы уходим от темы!» Кейт задумчиво посмотрела перед собой. «Допустим, миссис Фарингтон права, и в Даркмуре действительно орудовали контрабандисты. И, допустим, они зарабатывали на этом так хорошо, что смогли остаться здесь даже после закрытия шахты. Разве нельзя предположить, что они перевозили не только ящики с ромом? Например, драгоценности?» «Ты хочешь сказать, что амулет — это подпольный товар?» — спросил Гас. «Тогда выходит, что Августус тоже был контрабандистом. И потом он украл его и спрятал от остальных?» — спросил Билли с сомнением на лице. «Зачем ему это? Это же не какая-то особенная реликвия». «Все-таки она из серебра», — напомнила Кейт. Билли закатил глаза. «Можно подумать, мы ищем английские королевские регалии. Этот амулет слишком маленький, чтобы быть действительно ценным. Честно, ребята, мы зашли в тупик. У нас нет ни малейшего представления, что это за ветры. Может, их вообще не существует, и Августус просто сыграл с нами злую шутку». «Не слишком сложная шутка получилась», — саркастически заметила Кейт. «О, нет! О, да! Ты же не всерьез?» Она осеклась, увидев выражение лица Билли. Он побледнел, как полотно, и с расширенными от страха глазами уставился на дверь. «Что такое?» — спросила она, проследив за его взглядом. В кафе вошли трое мальчишек. Направились к стойке и начали разглядывать витрину. Еще несколько дней назад Кейт не обратила бы на них внимания, но теперь некоторые черты сразу бросились ей в глаза. Рыхлое лицо, ярко-рыжие волосы и красно-желтая клетчатая куртка.